Глава 13. В середине ночи система разбудила меня приглушенным писком. Широко зевнув, протер глаза. Что там у нас? Поздравляем! Ваши воины стали сильнее. С сегодняшнего дня вряд ли кто-то осмелится назвать ваших бойцов сборищем крестьян и ремесленников. Ваша награда. Звание полководец первого ранга. Свиток «Стена щитов» – одна штука. Свиток «Рассыпной строй» – одна штука. Свиток «Кабанья голова» – одна штука. Сон как рукой сняло. Быстро открываю панель управления кланом. Точно. Не осталось ни одного кальта воина в старой экипировке. А кузнецы-то справились и не за 4, а за 3 дня. Вот это подарок. Видимо, тоже бонусов нахватались. Вот и гонят продукт в 2 раза быстрее. Ладно, с этим я потом разберусь. Чувствую, как тело начинает бить легкая дрожь. Глаза разбегаются. Так, Олег Иванович, вдох, теперь выдох. Берем себя в руки. Начнем с изучения нового звания. Невольно улыбнулся. Представляю хохот Светы. Ведь она точно будет смеяться. Где я, а где полководец? Вспомнил такое родное лицо жены. Милые ямочки на щеках, бездонные цвета топаза глаза. Неуклюжий золотистый локон на лбу. Сразу стало как-то тепло на душе. Странно, а ведь в сердце растет уверенность, что все будет хорошо. Снова накрыли воспоминания. Взгляд невольно остановился на кнопке «Выход». Нет, нельзя. Еще много дел. Пособачий помотал головой, сбрасывая наваждение. Помял виски. Глубокий вдох, выдох. Работаем. Поздравляем, вы полководец первого ранга. Этот день запомнится вам на всю жизнь. Вы сделали первый шаг на пути к славе и величию. Побеждайте врагов, укрепляйте свою армию, и тогда вас ждет успех, новое свершение и звание. Важно, теперь вы можете назначать командиров. Не спешите, выбирайте тщательнее себе помощников. Это можно сделать всего 1 раз. Награда – моральный дух плюс 35, дисциплина плюс 20. Интересно, что-то новенькое. Посмотрим. Собственно, с моральным духом я уже знаком. Прибавка в постоянных 35 единиц очень радует. А вот вторую характеристику рассмотрю детальней. Название – дисциплина. Описание. Строгое и точное выполнение всеми военнослужащими приказов вышестоящего командования – это один из важнейших столпов воинского искусства. Чем выше значение этой характеристики, тем дисциплинированнее ведут себя солдаты по отношению к своим командирам. Очень полезная характеристика. Скажу больше, своевременная. Иногда приходится подолгу втолковывать, по сути, простейшие вещи. Буду откровенен, поведение кальтов в стычке с темными до сих пор не дает мне покоя. Будто тупые мобы агрились на танков, когда требовалось действовать на 2 фронта. Ударь они по магической поддержке игроков, уверен на все 100, результат битвы был бы качественно другим. Я не рассчитываю на беспрекословное подчинение, скажу больше. Мне не хочется очутиться среди простых машин на вроде моих жуков. Пусть эмоциональный фон кальтов всего лишь фикция, но эта иллюзия помогает мне не сойти с ума. Хотя, как я уже говорил, с зеркальными душами не все так просто. С назначением командиров тоже в точку. Репутация клана – это, несомненно, здорово. Но для того, чтобы клан стал единым организмом, мне нужны более четкие рычаги воздействия. Не такие, как репутационный рейтинг, который, находясь сейчас на высоких позициях, в любой момент может ухнуть вниз. А вот звание, судя по описанию, уже не изменишь. Боюсь представить, как будут сочетаться низкая репутация и высокое звание. Хе-хе, наверняка так же, как и в реале. Там это правда жизни. Люди, занимающие высокие посты, очень редко имеют высокую репутацию среди населения. Хорошо, с этим все ясно. Теперь свитки. Фон серый, значит, из простых. Пододвигаюсь ближе к очагу. Тру пальцами уголок одного из них. Кожа. Перевязана тесьмой. Из какой-то грубой материи грязно-серого цвета. Что ж. Пробуем развязать. Тяну за кончик. Пока ничего не происходит. Разворачиваю свиток. Неопрятный и замызганный кусок кожи, весь в пятнах неизвестного происхождения. Вот эти бурые похожи на кровь. Края в нескольких местах обожжены. Дизайнеры слегка перестарались. Загваздали так, что буквы еле разобрать. Как только попытался вникнуть в текст, перед глазами появилось долгожданное сообщение. «Внимание, полководец! Ты держишь в руках древний трактат «Стена щитов», составленный генералом Утари Железнобородом в эпоху Черных дождей. Важно! Изучить трактат может игрок, достигнувший звания полководец первого ранга. Желаете изучить трактат? Да? Нет?» «Естественно!» – шепчу я. «Куда же юному полководцу без древних знаний?» «Поздравляем! Вы изучили древний трактат «Стена щитов». Теперь для ваших воинов словосочетание «боевой порядок» – не пустой звук. Внимание! Не забудьте поделиться новыми знаниями с подчиненными». Закрываю сообщение. Грязный кусок кожи отправляется в рюкзак. Так, а это что? В правом нижнем углу появилась иконка с изображением ряда щитов. Название «Стена щитов». Описание. Одно из древних боевых построений, использованное Хирдом Утари Железнобородова в войне с шестилапами в эпоху Черных дождей. Эффект. Увеличивает защиту ваших воинов от физических атак на 15%. Увеличивает защиту ваших воинов от магических атак на 5%. Повышает урон стрелкового оружия на 15%. Минимальный состав. Тяжело вооруженный воин со щитом 3. Стрелок 2. Максимальный состав. Тяжело вооруженный воин со щитом 30. Копейщик 20. Стрелок или маг 30. Открываю вкладку «Схема построения». Здесь все просто. Три прямоугольника, внутри каждого изображение, символизирующее род войск. Верхний – три сомкнутых щита, средний – копья, и последний – натянутый лук на фоне огненного лепестка. Пытаюсь кликнуть копья. Не вышло. Странно. Почему? Ага, нашел. Оказывается, сперва нужно назначить командиров, а потом уже расставлять войска. Согласен. Так будет проще для меня. Хорошо, следующий свиток. Внимание, полководец! Изучив этот древний трактат, ты узнаешь, каким образом Дрикс Каменное Сердце смог сдерживать долгое время натиск пустынников в ущелье двух лун. Важно! Изучить трактат может игрок, достигнувший звания полководец первого ранга. Желаете изучить трактат? Да? Нет? Изучаем. Поздравляем! Вы изучили древний трактат «Рассыпной строй». Даже легко вооруженные воины могут оказать достойное сопротивление. Внимание! Не забудьте поделиться новыми знаниями с подчиненными. В правом нижнем углу появилась еще одна иконка, только с копьем и луком. Название. Рассыпной строй. Описание. Одно из древних боевых построений, использованное лучниками Дрикса Каменное Сердце в войне с пустынниками в ущелье двух лун. Эффект. Увеличивает скорость ваших воинов на 15%. Повышает урон стрелкового оружия на 25%. Повышает урон колющего оружия на 15%. Повышает урон магических атак на 15%. Минимальный состав. Копейщик 3. Стрелок или маг 2. Максимальный состав. Копейщик 65. Стрелок или маг 45. Отлично. Теперь кабанья голова. А тут облом. Это построение рассчитано на всадников, которых, увы, в наших рядах нет. И, откровенно говоря, вряд ли предвидится. Но, как говорится, будем работать с тем, что есть. А имеем мы немало. Если раньше мои кальты рвались в бой огромной дружной толпой, то сейчас у нас есть возможность исправить этот недостаток. Дело за малым – назначить командиров. Но сперва надо освежиться. Тихонько, чтобы никого не разбудить, выскакиваю из шатра. Ух, а мороз-то, мороз! Выскочил без шубы всего на пару минут, а тело тут же сковало холодом. Бррр. Громко фыркая, растираю лицо и шею сухим снегом. Запрыгиваю обратно в шатер. Дрожащие руки тянутся к ласковому теплу очага. Хорошо. Так, посмотрим, прошептал я, открывая панель управления кланом. Не удивлюсь, если узнаю, что разрабы придумывают все, так сказать, на ходу. Как-то не хочется мне быть лабораторной мышью. Ага, вот оно. Появилась новая вкладка. Называется просто и незамысловато «Военное звание». Пока изучал табличку, мозг настойчиво проталкивал ассоциацию с детективным сериалом, которых сейчас развелось на каждом канале видимо-невидимо. Там, когда расследуют дело о мафии, на доску приклеивают фотографии боссов и их подчиненных, в зависимости от положения в банде. Тут та же картинка. На самом верху – единственный заполненный прямоугольник, моя аватарка с подписью «Полководец», «Босс» значится. Остальные прямоугольники девственно пусты, но над каждым проставлено звание. После меня по значимости идет «Тысячник». Затемнен, кстати, и не мудрено. Не доросли мы еще до 1000 воинов. Опускаемся ниже. Тут у нас сотники, вернее всего один. Вот это уже наш уровень. Далее следуют младшие командиры-десятники. Обычные солдаты не показаны. Видимо, мне, как полководцу, это не важно. Моя забота назначить командиров, а они уже сами разберутся со своими подчиненными. Тогда поехали. На роль сотника система абсолютно ожидаемо предложила мне две кандидатуры. Лаоша и Дроя. Ну, тут даже думать нечего. Поздравляем, полководец. Теперь у вас есть сотник. Обучите его новым знаниям, и он станет верным помощником на пути к славе. С довольной улыбкой на лице рассматриваю золотую эмблему в форме скрещенных мечей рядом с именем Дроя Клыка. Все правильно. Кто, как не он, заслужил это звание? И при всем моем уважении к Лаошу, я не могу доверить ему эту роль. Да и если быть честным, старику вряд ли бы понравилось это назначение. Хотел было взяться за десятников, как за спиной услышал насмешливый шепот Дроя. «Опять колдуешь посреди ночи?» «Угу», – машинально ответил я и на мгновение задумался. «Что там говорилось об обучении?» «Да вот, понимаешь», – говорю я, опуская руку в рюкзак. «У купца прикупил интересные свитки, на вид очень старые. Думаю, он и сам не знал, насколько». Сказав это, протягиваю кожаные свертки моему первому сотнику. Тот, несмотря на ограничения, спокойно принялся изучать их. Пока Дрой читал, система молчала, как партизан. Единственное, что мне оставалось, это следить за выражением лица друга. Он то хмурился, то кряхтел. Мял бороду, чесал затылок. В общем, весь его вид говорил о том, что мозг Дроя проявляет некую активность. Наконец, все три свитка прочитаны, рассмотрены, даже опробованы на вкус. В тот момент, когда Дрой протянул мне их обратно, система соблаговолила выдать мне свой вердикт. «Поздравляем, полководец. Вы передали новые знания своему сотнику». «Отлично. Мы на правильном пути». «Что скажешь?» – спрашиваю у Дроя. Он, кстати, изменился за последнюю неделю. Стал выше, что ли? Подтянутей? Или всему виной новая экипировка? Не знаю. Могу и ошибаться. «Занятные письмена, мой друг», – ответил он, глядя на огонь. «Два первых нам точно будут полезны. А вот последний. Я знаю, кого бы он заинтересовал, но я так понимаю, эти знания не для посторонних». «Правильно понимаешь, мой друг», – утвердительно отвечаю я. «Эти знания принадлежат нашему клану». «Хорошие слова», – довольно улыбнулся в бороду сотник. «Сегодня же с утра начну учить воев». «Добро», – стараясь сдерживать радостную улыбку, отвечаю я. «Кстати, есть еще одно дело, сотник». «Я тебя слушаю». Как ни странно, новое звание Дроя не смутило. Кажется, он воспринял его как само собой разумеющееся. Вот и ладно. «Для осуществления задуманного тебе понадобятся помощники». Клык кивнул. «Сегодня же выберут десятников». Как только он это сказал, перед моими глазами появилась надпись. «Внимание! Вы хотите передать функцию назначения младшего командного состава вашему сотнику?» «Ха, еще бы! Мне хватило того утреннего разговора с Дроем по поводу охоты и приготовления обеда. Кому как не ему виднее, кто лучше пойдет на роль десятника». Решено. Быстро соглашаюсь и получаю новое сообщение. «Функция назначения младшего командного состава успешно передана сотнику». А за ним вдогонку еще одно. «Поздравляем. Все командиры успешно назначены. Десятки будут сформированы автоматически. Теперь ваши войска могут участвовать в военных учениях». «Ого, быстро он. Хотя чему я удивляюсь? Хе-хе. Ведь у него уже давно все функционирует, и без моих свитков и схем». Мельком пробежался по именам новых десятников. «Все парни из нашего отряда здесь. И это правильно. Я бы тоже их назначил. Есть несколько неизвестных мне имен. Надо будет познакомиться поближе. Дрой абы кого у руля не поставит. Кстати, что за военное учение? Минуты на чтение описания. Ясно. Это что-то вроде повторяющегося квеста, который мое славное воинство может выполнять каждые 2 дня. Награда 15 единиц дисциплины. Да, странное дело. Чувствую, как меня охватывает азарт. Еще не до конца разобрался со всем свалившимся на мою голову, а уже жду продолжения банкета.